Глава 16. Просьба. Варвара. «Где он?» Али встречает меня у крыльца больницы. «Оперируют. Идем». Огибаем здание и заходим через вход для сотрудников. «Как это произошло?» «Шальная пуля». Идем коридорами. Ночью в больнице все иначе. Более зловеще. Тише. Мы подходим к широким дверям, и Али указывает на стул. Я сажусь. Мужчина остается стоять. «Куда его ранили, Али? Он будет жить? Что говорят врачи?» Стреляю вопросами. «Ничего не говорят. Увезли на операцию», — бросает Али. Внутри все трясется от страха. Сжимаю кулаки. «Нет, нет, Господи, пожалуйста, убереги его. Пусть он живет. Миша не очень хороший человек, и я уверена, что он делал много плохого. Но, пожалуйста, пусть он будет жить». Быстро моргаю, чтобы не заплакать при постороннем мужчине. Как же так произошло, что вся моя жизнь превратилась в марафон? Я все время куда-то бегу. Или от кого-то, или к кому-то. Живу в постоянном страхе за себя, за мать. Теперь за Мишу. Я хочу назад, в свою спокойную и размеренную жизнь. Али молчит, постоянно переписывается с кем-то, уходит разговаривать на лестничную клетку, потом возвращается и садится на стул напротив меня. Не смотрит, не разговаривает. Не рассказывает ничего. Через 2 часа выходит врач и сообщает, что операция прошла успешно. Пулю достали, Мишу подлатали. Он потерял очень много крови. «Его можно увидеть?» Порываюсь кинуться к хирургу. «Сегодня нет. Приходите завтра». «Что-то нужно принести?» «Ничего», — доктор бросает взгляд на Али. «О вашем муже уже позаботились. Сначала он будет в реанимации, после мы переведем его в платную палату». Али выходит вперед. «Ахметов все порешал с вашим главным, так что никаких ментов». «Само собой». «Он напоролся на металлический штырь». «Бытовуха». Врач держится абсолютно спокойно. «Так и напишем. Если у вас больше нет вопросов, я пойду». Доктор уходит. Мы с Али остаемся вдвоем. «Этот врач знает, кто ты и кто Миша?» «У нас есть свои люди везде, Варвара», — отвечает он. «Поехали, я отвезу тебя домой». Уходит, не дожидаясь моего ответа. Едем в тишине. Мужчина не настроен на разговоры, а я и не настаиваю. Самое главное, я знаю, Миша жив, и с ним все будет хорошо. Коротко прощаюсь и сбегаю. На следующий день первым делом еду к маме. Там все по-прежнему. Состояние стабильно тяжелое. В себя не приходила. Рассказываю ей, как у меня все сказочно хорошо, как я скучаю по ней. Говорю, что люблю ее. Вру о том, что она выздоровеет, и мы вернемся в наш крошечный дом в тени цветущей акации. Засадим огород, возьмем собаку. Я фантазирую о жизни, которой не будет никогда. О мире, который уже развалился на множество частей. А потом еду к Мише. Он лежит белый, как простыня, будто бы даже меньше стал. Уже не такой Боров. «Миша?» Подхожу тихонько к мужу. «Варюшка!» Он улыбается мне и тянет руку. Подхожу, вкладываю свою ладонь в его. «Ну как ты?» «Лучше всех», — улыбается. «Что случилось?» «Обычные разборки. Не первые, не последние, Варюш. Я выкарабкаюсь. Все будет хорошо». «Тебе что-нибудь хочется привезти?» «Себя привози. А кроме тебя мне и не нужно ничего». Произносит это очень ласково. Поджимаю губы, забираю руку из его хватки и кладу ему на щеку. Глажу. Ощущения совершенно другие. Болезненные. Все чувства сжимаются в комок. «Миш, я квартиру сняла». Стараюсь говорить как можно мягче. «Я съехать хочу». Муж зависает на несколько секунд. Смотрит на меня непроницаемо. «Нельзя, Варюш. Опасно». «В смысле?» Хмурюсь. «Те люди, с которыми была стычка, плохие, могут следить. Все знают, что ты моя жена. Я боюсь, тебе небезопасно жить одной». «Во что ты ввязался?» До этого тоже было много всего, но никогда это не касалось меня. «Это моя жизнь, Варюш». Миша стонет, пытаясь подняться повыше. Я подхожу ближе и нажимаю на рычаг. Койка плавно идет вверх. «Детка, обещай, что не уйдешь. Я боюсь за тебя». Гладит меня по волосам. «Я так люблю тебя, девочка. Больше жизни. Ты мне нужна». Внутри раздрай. Любовь к предателю, обида, жалость. «Я останусь на некоторое время», — вздыхаю. «Но это ничего не значит, Миш. Я все равно хочу развод. Я не смогу закрыть глаза на то, что было». «Просто останься», — шепчет. «Ты спросила, хочется ли мне чего-нибудь. Поцелуй». Тяжело вздыхаю. «Я хочу всего один поцелуй. Пожалуйста». «Миш, это не поможет. Я не изменю своего решения». «Просто один поцелуй». Поджимаю губы. «Ты же понимаешь, что это ничего не изменит, да?» «Я знаю, что еще не сделал ничего для того, чтобы ты простила меня. Считай это желанием умирающего». Он берет меня за руку и тянет на себя. «Ай, какой бред!» — вздыхаю. «Ты не умираешь. а я не смогу переступить через себя. Прости. Миша все-таки дергает меня на себя. Я спотыкаюсь о собственную ногу, потому что не ожидала этого. Он целует меня. Просто в губы. Не углубляет поцелуй. Секунда на осознание произошедшего, и я сразу же пытаюсь выпутаться. Слышу позади себя, дергаюсь. Все-таки мне удается разорвать поцелуй. Резко отстраняюсь от Миши, смотрю на него со злостью. Я не хотела этого поцелуя и добровольно бы мужа не поцеловала. «Извините, что помешал», — произносит Булат без какого-либо намека на раскаяние.